В свою комнату я вернулся в состоянии, ну, назовем это цензурно, крайнего психологического раздрая. Мир, еще недавно казавшийся прекрасным и невероятным, повернулся ко мне другой своей стороной, мрачной, вонючей и несимпатичной. Память Андрея почему-то подсказывала, что оба способа не подействуют, и я умру. Почему, к сожалению, мне была доступна только память, а не заложенная в нее логика? Почему она подкидывала именно такой вывод, оставалось загадкой. Как, впрочем, и сам факт совмещения памяти двух разных людей, в одном мозгу, одном теле и одной душе. Но я готов был попытаться. Лучше барахтаться, чем покорно идти на бойню. Деньги, имущество, свобода, все это лишь звук для умирающего. С собой на тот свет, или в новую жизнь, если повезет, ничего не получится забрать, кроме памяти да чистой совести. Так было, так есть. И так, сколько ни крутись, будет. Наверное, когда приходит время уходить, только совесть и память удерживают людей от кровавой мести окружающему миру. Честно говоря, найдись в памяти Андрея какой-то совсем уж отвратительный в моральном плане эпизод, я бы, скорее всего, не захотел ею пользоваться. Но какой бы дрянной ни была моя прошлая жизнь, каким бы засранцем и мудаком ни был местами Андрей, он за свою жизнь ни разу всерьез против совести не пошел. Все его грешки можно было понять и простить. Достав бутылку из выданной мне проректором сумки, я поставил ее на письменный стол рядом с телефоном. Сегодня я собирался ее умять и плакать в подушку, потому что ничего другого мне не оставалось. Том 1, глава 13, Ишимский вестник, 5 августа 2033 года, военное обозрение. Сегодня по Ордитьмы был нанесен массированный ракетный удар в районе Черноземска. Более 140 ракет наземного базирования были выпущены по скоплениям противника на южном берегу озера Сайхан. В результате ракетного удара было уничтожено, предположительно, до 100 тысяч отродьев тьмы и не менее 1000 темных. Напомним, Ставка приняла решение использовать ракетное вооружение для предотвращения прорыва в районе Черного Иртыша, где войска Черногорского княжества понесли самые тяжелые потери с начала нашествия, а тьме почти удалось прорвать линию застав третьего ряда. В настоящее время на место возможного прорыва стягиваются подкрепления из соседних княжеств. К середине августа уязвимость фронта обещают полностью устранить. Исчезновение людей вдоль всего фронта. По данным полицейского приказа, в городах и крупных населенных пунктах вдоль всей границы с монгольской тьмой продолжают пропадать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Глава приказа, князь Иван Тимофеевич Скобелев, напомнил, что, к сожалению, это обычная картина во времена нашествий. Как это уже неоднократно случалось, используя возникающий во время боевых действий беспорядок, активизируются преступные группировки, занимающиеся работорговлей. Сотрудники полицейского приказа рекомендовали молодым людям, находящимся в группе риска, не передвигаться по улицам в одиночестве. На нашей странице в сети можно посмотреть подборку видео из Чжунга, где на страну обрушился небывалый по своей силе тайфун. Читайте также, сколько лет Агафье Симоновне Рюрикович. Воспоминания известных людей Руси о встречах с легендарным богатуром правящего рода. Как взять займы, когда карманы пуст. Советы законников по оформлению займов в денежных домах страны под залог последнего имущества. Зачем пускать дым ртом? Рассказ нашего осведомителя в Винланде о глупых и нелепых привычках местного населения. Семена буна, кахва, из жаркой Африки. Недорого. 1000 рублей за 100 граммов. Спешите купить. Выращено под самым носом у тьмы. И в тот момент, когда бездна отчаяния готовилась меня поглотить, вдруг ожил мой телефон. Попсовая песенка разорвала густую похоронную тишину, окружавшую нас с бутылкой. И, вопреки развеселому мотиву звонка, в моей душе зашевелились нехорошие предчувствия. Мама, бездна отчаяния недовольно заворчала и отодвинулась подальше. А я неожиданно понял, что не был на связи 4 дня. Надо было, конечно, еще до этого проверить пропущенные вызовы. Сразу, как вернулся в комнату. Но у меня голова была не тем забита. А теперь надо было решать, что делать, брать или не брать, вот в чем вопрос. Впрочем, кого я обманывал, мама есть мама, она все равно дозвонится, даже, наверное, во тьму. Да, мам, привет, я со вздохом поднес телефон к уху, но, к счастью, сообразил его не прижимать. Вопль, который исторгла взволнованная родительница, с легкостью повредил бы мне барабанные перепонки, обе, на вылет. Ты где был, тебе совсем не стыдно, думаешь, раз стал меченым, твоя мама не будет о тебе волноваться, надеялся, что не будет, прочистив пальцем ухо, признался я, и прекрати так кричать, я же оглохну, мам, да хоть на оба уха, все равно не слушаешься, я себе места не находила, ты вообще чем там занимаешься, снова возопила мама, но уже чуть потише, успокаивается, значит, это хорошо. В предыдущие звонки ее на куда большее криковремя хватало. Я был занят, мам. Как можно нейтральнее ответил я. И что у тебя там за дела? Темные, небось, хорошо, что мама не видела, как меня передернуло от слова темные. Как и у все твоей меченой братьев, вот говорила я тебе, держись от них подальше. Ты не слушал, а мама плохого не посоветует. Сколько раз я просила тебя хорошо учиться. Ни разу, буркнул я, но был проигнорирован. Монолог, который раздавался у меня в телефоне, не требовал особого вмешательства. Маме просто надо было выговориться. Тем более, мелкие наверняка уже отбыли на дачу, вместе со своими ушами. А значит, дома осталась только София, и та всегда может сбежать в парк или к подруге. А мне надо было серьезно подумать, как жить дальше. Все-таки пока еще только утро наступило, а пить до завтрака подарено из барского плеча Марии. Что это, кстати, и я ни за что не поверю, что ты даже перезвонить не мог. Это что, так сложно, набрать меня и сказать, что с тобой все хорошо, что руки-ноги целы, что ты не простудился. О, сакскию из Гебиатха, крепленый, живая вода, кучеряво живут проректоры, 100 рублей за бутылку, между прочим. А я в том состоянии, в котором пребывал у Марии Михайловны в кабинете, даже не опознал, что пью, не чувствовал вкуса и запаха. Ну, значит, сегодня шикую. Как я должна понять, что у тебя там всего хватает? Может, тебе деньги нужны, а я не знаю. Но ты же молчишь. Ты постоянно молчишь, Федя. Ты и о своих школьных проблемах молчал. Что у тебя за привычка сообщать все только опосля, чтобы не выслушивать твои причитания в процессе? Мам, на автомате ответил я. Да ты их вообще никогда не слушаешь. Что, так сложно уделить матери 5 минут, я же не чужой тебе человек. Нельзя так себя вести по отношению к той, кто тебя родила. Нет, мама, не сложно, ответил я, ставя бутылку обратно. Вот прямо сейчас и уделяю. Уделяет он. Да ты там в этом своем Покровске даже трубку не берешь. А я тут совсем одна. Даже София куда-то укатила на поезде. С кем мне поговорить, совсем забросили свою мать. Как вам не стыдно-то? Что? В смысле, София укатила на поезде? Внутри меня заскреблось недоброе предчувствие. Да откуда я знаю, куда она намылилась? Уже на месте, только что ей звонила. Но она же не говорит, где. Вы оба очень неблагодарные дети. Мам, я тебе перезвоню. Я поспешно нажал отбой и открыл пропущенные, игнорируя повторные вызовы матери. Оказалось, София звонила уже дважды. В очередной раз, поспешно отбив маму, я набрал сестру. Привет, пропащий. А я тебе звоню-звоню. Думала сюрприз устроить. Тут же засмеялась в трубку София. Куда пропал-то? Привет. Занят был, признался я. Вот только освободился от дел. И даже успел пообщаться с мамой. Ао, мой брат стал занятым человеком. Какая прелесть. Не удержалась от подколки София. Язва. Прокомментировал я ее нападки. И что там за сюрприз? Самый лучший. Я стою на станции Покровск на Карамысе Центральная. Та-дам. София помолчала, видимо, давая мне время подобрать челюсть, и продолжила. И где моя автобричка, неблагодарный? Тебе же мама сегодня уже говорила, что ты неблагодарный. Да, ага, и про тебя тоже. Так, ты вообще как сюда приехала? Наконец, возмутился я. Надо сказать, что приехать к тебе гораздо легче, чем уехать от тебя, Федь. Чрезвычайно серьезным голосом объяснила София. Потому что билетов сюда миллион, а отсюда нет вообще. Все уезжают из вашего Карамысла. Но я молодец, я нашла билет у перекупов. Так, стой, подожди, дай мне пару секунд, попросил я. Итак, моя сестра умудрилась каким-то образом пробраться в город, закрытый на военное положение. Оставим за скобками, как она это сделала. Если при этом не пришлось ни с кем переспать, значит, честь семьи не пострадала, а она просто очень сообразительная девушка. И все-таки, вопрос первый, как она смогла? Вопрос второй, куды бечь? Вопрос третий. Вот третий вопрос и был самым важным. Ты насколько сюда? Тоном делового и крайне занятого человека спросил я. Мне же через 2 дня проходить очередной этап смертельных испытаний, ё-моё, на сутки. Порадовала меня сестра, у меня временное разрешение, а его больше, чем на сутки, не дают. Так и что, где тебя искать, пропащий? Жди меня в зале ожидания, потребовал я. Никуда не уходи, и одна не оставайся. Как там у вас все серьезно? Восхитилась сестра. Серьезнее некуда, отрезал я. Ты меня услышала? Я не шучу. Кстати, услышала. И долго мне тут куковать? Поинтересовалась София. До моего приезда, приказал я, уже выехал. Как говорят италийцы, арриведерчи. Звони, как подъедешь. Сестренка отключилась сама. Видимо, решила не мешать мне собираться на встречу с ней любимой. Собственно, мне и собираться-то особо не нужно было. Одет, помыт и даже побрит. Оставалось только взять разрешение на перемещение по городу. И, как гласило объявление на дверях административного корпуса, этот вопрос можно было решить в приемной Васильков. Кинув телефон в карман, я спрятал бутылку в кухонный шкафчик. «Прости, мой драгоценный виски, мы воссоединимся». А затем быстро прополоскал рот, одновременно вызывая в приложении бричку, и рванул за разрешением. Что от меня слегонца пахнет виски, Софию не должно было смутить, а все остальное решается. Я думал, что могут возникнуть проблемы с пропуском, но тоже нет. Всего через несколько минут я уже сидел в бричке, катившей в сторону железнодорожного вокзала. Любуясь видами города одним глазом, другим я в это время пытался искать в сети, где бы с сестрой позавтракать. А, найдя пару вариантов, сосредоточился на репетиции беззаботной и радостной улыбки. Софии знать о том, что она может вот-вот остаться без брата, вовсе не обязательно. Узнает, когда останется, если останется. Мимо проносились залитые солнцем улицы, пустые улицы. Картина была не слишком жизнерадостная, но даже в ней было много положительных моментов. Например, никто не будет пялиться на мою щеку, если мы решим с Софией прогуляться по улице. Разве что будут документы проверять, то и дело. Ну и что такого? Вокзал оказался зданием века, эдак, 19-го, еще и в старорусском стиле. Выскочив из машины перед его главным входом, я сразу же набрал сестру. Пока шел вызов, полюбовался вычурной крышей под черепицу, мощными арками главного входа и окованными железом дубовыми дверьми. Правда, окна у вокзала были огромные, хоть и стрельчатые. Но так уж сложилось. Здешняя Русь тоже любила перенимать зарубежные новшества. София не ответила, и я набрал повторно. Предчувствие беды крепко вцепилось теперь уже в оба моих сердца. И я почти не удивился, когда сестра не ответила снова. Вбежав в здание вокзала, я тут же наткнулся на дозор, затребовавший документы. Пока городовые сверяли базы, успел расспросить и про зал ожидания, и про то, не выходила ли из здания симпатичная девушка такой-то внешности. «Не, такой не было», — уверенно ответил молоденький городовой, пока остальные неуверенно пожимали плечами. «Я бы запомнил, ваш брать, а зал ожидания — это туда», — указал мне старший смены, кивком разрешая идти дальше. Но в зал ожидания я не дошел. Добравшись до помещения, откуда вели выходы на перроны, остановился и внимательно осмотрелся. Параллельно еще раз набрал сестру. Людей вокруг было мало. Пожилая пара о чем-то беседовала на скамейке в углу. Пара семей, обвешанных поклажей, торговались с носильщиком. Молодая девушка что-то покупала в вокзальной лавке под бдительным присмотром пожилой гарпии. Все не то. Вот, буквально слившись с одной из колонн, стоял мужчина и со скучающим видом поигрывал ключами автомобиля. В обоих известных мне мирах были два типа таксистов. Те, которые возят клиентов, и те, кто стоят и ждут крупную рыбу. И этот явно принадлежал ко второму типу. Чувствуя, как утекает сквозь пальцы драгоценное время, я быстрым шагом подошел к нему. «Поезд из Ишима застали?» – спросил я, доставая 5-рублевую монету из кармана. Денег было жалко, если честно, но сестра продолжала игнорировать мои звонки, а внутри буквально тревожная сирена выла. «Ага», – протянув руку, таксист вцепился в монету пальцами, но я не отпускал. Девушка с поезда сошла, светлые медовые волосы, глаза карие, нос, как у меня, быстро перечислил я. «Сходила», — кивнула извозчик. От брички отказалась, купила себе газету в лавке и пошла в зал ожидания. Мужик явно не договаривал, но говорить больше не собирался, а я не мог даже ему пригрозить, чтобы под суд невзначай не пойти. Пришлось расставаться с 5 рублями и доставать еще 5. «Что еще видел?» — потребовал я. «Теперь все». К ней мужик подошел какой-то, что-то сказал, она обрадовалась. Он ее к трактиру повел, это вон по тому проходу, расщедрился на информацию извозчик. Дальше я не видел, как мужик выглядел, спросил я. Лет 40, залысина, бежевый костюм, нос прямой, лоб высокий, брови, как лесопосадка между полями, густые и лохматые. Еще 5 рубликов, ваш благородь, и тебе скажу, кто он такой, самодовольно заявил этот наглец. Держи, времени было жалко больше, чем 5 рублей. Этот торгаш местный, лавку держит кондитерскую. Мутный тип, лавка вниз по улице, привокзальная 14. Не пропустишь, там еще на вывеске петушок на палочке. Просветил меня извозчик. Спасибо. Я расстался с 3-й 5-рублевой монетой, и впору было задуматься, где дальше брать наличность. Ну а подлец-извозчик, выходит, все-таки дождался свою большую рыбу. Дневной заработок я ему обеспечил. Но сейчас было не до раздумий о том, в каком яйце и утке этот подлец прячет свою совесть. Надо было со всех ног мчаться к трактиру. И как я и подозревал, в заведении имелся второй выход, на улицу. Местные вообще не знают, что такое меры безопасности. Безобразие. Здравствуйте. Будете? Ко мне подскочила девушка управляющая, но я остановил ее жестом. Сюда зашла молодая девушка, медовые волосы, нос как у меня, глаза карие, на вид лет 20. С ней был мужчина. Бежевый костюм, высокий лоб, залысина, брови кустистые. Они просто вышли, не стали ничего брать. Если честно, девушку я мог и проигнорировать. Пока бежал к ресторану, успел потянуться к черному сердцу, и мир для меня преобразился. Так что я отлично видел свежие следы 2 человек, пересекавшие зал прямо от входа. Энергия развеивалась быстро, еще минута, и я бы не отличил их от других следов. Но лучше было уточнить, конечно, что, если это не они, а совсем другая парочка. Да, ваше благородие, налево ушли, опешила от моего напора управляющая. Спасибо, обязательно к вам зайду, пообещал я, устремляясь в погоню и моля Всевышнего, чтобы не нарваться сейчас на дозор. Выскочив под палящее солнце, я посмотрел налево и, наконец, увидел сестру. Улица уходила в этом месте вниз, к набережной, и была прямой, как стрела. 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую, и широкая пешеходная часть, огороженная высоким поребриком. Да мужчины в бежевом костюме и сестры, одетой в легкий голубой сарафан и соломенную шляпку, было 800 метров. Шли они, не торопясь. Мужчина разливался соловьем, а сестра шагала как-то. В общем, моя сестра так прямо спину никогда не держала, и походка у нее никогда не была деревянной, тем более, настолько. Сестра у меня язва, но просто ужас какая вертихвостка. Даже если предположить невозможное, например, что кондитер ей так понравился, что она вдруг перестала отвечать на мои звонки, то сейчас она должна была шагать от такого бедра, что прямо ух. А она шла, как аристократка через трущобы. Голову держала ровно, спина прямая. В общем, неладное я почувствовал аж отсюда. И вниз по улице рванул с такой скоростью, какой от себя не ожидал. Летел буквально. Только и успевал на лету поражаться. И тому, что почти бесшумно несусь в выданных мне в училище летних туфлях. И тому, что куда-то исчезли дозоры. Наверное, кто-то сказал бы, ну Федор, ну все же подметил, и как не догадался-то, но в том-то и дело, что догадки мне обычно подкидывала память Андрея, а меня в этот момент волновало только одно, что случилось с моей сестрой, а еще я молился, чтобы догнать их с кондитером до того, как они успеют свернуть, и даже не подумал, что буду делать, когда их все-таки настигну. В общем, повел себя, как настоящий 19-летний пацан. Естественно, меня заметили. Рано или поздно это должно было произойти. Когда до кондитера и Софии мне оставалось шагов 50, он обернулся. Увидев меня, этот нехороший человек скривился, схватил сестру за руку и ломанулся в ближайший проулок. Когда я влетел следом, то увидел, как София лежит на земле, а мужик давит ей на грудь рукой. Из-под ладони у него вырывалось что-то черное, похожие на дымок от горящей резины. А я даже не додумался потянуться к черному сердцу, и о другом не подумал. Если мужик обыкновенный, то я его даже тронуть пока не имею права. В конце концов, сестра могла просто устать, прилечь, а он проверял сердцебиение, чем не отговорка. Да, я просто пробил с ноги в голову, не сильно заботясь о том, выживет урод или нет. Похоже, мужик от меня такой прыти не ожидал, потому что даже не попытался защититься. Он покатился по асфальту кубарем, а я догнал и снова ударил с ноги, но уже в печень. У меня будто красная шторка на глаза упала. Вообще не соображал, что творю. София. Я метнулся к сестре, которая в этот момент зашлась кашлем, пытаясь привстать с земли. «Говнюк!» – прошипел мужик, который, по моему мнению, должен был валяться пластом. Я успел обернуться, взглянуть в сплошные черные глаза, ощутить исходившую от мужика угрозу. Конечно, кондитер только поднимался с земли, злобно тыча в мою сторону пальцем. Но, кажется, умереть я должен был еще до того, как он утвердится на ногах. Я застыл между мужиком и сестрой всего на миг, выбирая, что делать, а потом метнулся обратно к мужику. Даже понимая, что не успеваю, я остро хотел помешать ему сделать то, что он собирался. Темный он, преобразованная куколка, неважно, потому что атаковал я голыми руками. А значит, шансов все равно не было. Но, как и с Марией Михайловной, уйти я не мог, потому что сестра была прямо за мной. Мне оставалось только переть в лоб. Я, наконец, потянулся к черному сердцу и увидел, как скапливается под ладонями кондитера тенька. Увидел и понял, что не успею, потому что движение заклятия в мою сторону уже началось. Я успел только выставить руки вперед и заорать. Заклятие, видевшееся мною, как вычурный узор, столкнулось с чем-то, что я выпустил из ладоней. Это была сырая энергия, рвавшаяся хлопьями к мужику и его заклятию. И, столкнувшись с узором, энергия впиталась в него, отчего узор нестерпимо, дырези в глазах, засиял темнотой, а потом лопнул. И мир вокруг тоже лопнул. Время будто остановилось, как в замедленной съемке. Я успел зафиксировать летящего по воздуху себя, удивленного, но тоже летящего кондитера, катящуюся по асфальту сестру, и два мусорных контейнера, тоже летящих, и раскидывающих во все стороны бумажные пакеты с мусором, а еще Костю, а он что тут делает, Марию Михайловну за его спиной, урядника со знакомыми городовыми, столпившихся у входа в переулок с оружием в руках, брызнувшие стекла стрельчатых окон, выводивших в переулок, жизнерадостное голубое небо, белые барашки облаков, асфальт, небо с облаками, асфальт, небо, мусор, удар об стену. Я попытался сгруппироваться, удар об асфальт, то ли помогло то, что я сгруппировался, то ли просто повезло, но я даже ничего не сломал. Мою тушку протащило по земле, снова несколько раз показав мне небо и асфальт, а потом инерция движения закончилась, и я на секунду замер, пытаясь прийти в себя. Хлопки выстрелов били по ушам, выл кондитер, в которого, видимо, и попадали пули. А я, пересиливая себя, встал на четвереньки и поспешил к сестре. Прямо вот так, на четвереньках. Федя, меня развернуло, и я уставился на Марию Михайловну, за которой появился Костя. А я тебе говорил, купи ствол, заявил он. Федя, ты в порядке? Мария Михайловна чуть отстранилась, осматривая меня с ног до головы. Вроде живой же. Мелькнул на заднем плане урядник. «Ты зачем в это влез?» – возмутился Костя, чуть тряхнув меня за плечо. «София», – вспомнил я и повернулся к сестре, на которой уже склонились два городовых. «Сестренка», – я вырвался и снова драпанул к ней. «Федя, только не сейчас», – взвыла за спиной госпожа проректор. Я еще успел подумать, а что не сейчас, а через секунду понял, что не чувствую своего тела, вот совсем, хотя оно еще двигалось. И глаза вроде были открыты, но сознание уплывало, его несло, как на тройке с бубенцами. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровним гладним разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. Почему из памяти Андрея вечно лезет всякая дичь? Подумал я, глядя на медленно, но неотвратимо приближающийся к моему лицу асфальт. Том 1, интерлюдия 2, нет, нет, только не сейчас, Мария Михайловна бухнулась на колени рядом с учеником, только не сейчас, Маша, да что с тобой, Костя обхватил ее за плечи, чтобы поднять с земли, но, увидев льющиеся из глаз слезы, сразу смутился и убрал руки, мы же не успели сломать, тихо прошептала Мария Михайловна, спрятав лицо в ладонях, мы не успели, два дня, урядник присел рядом с Федором, прощупал пульс, сощурился и, тяжело вздохнув, глянул на Костю. «Константин Петрович, это кризис!» Перенапрягся парень, не успели. «Два дня надо было», – прошептала Мария Михайловна. «Так, что с девочкой?» – строго прокашлялся Костя, посмотрев на городовых. «Константин Петрович, ничего не понятно». Старший городовой Смоленинов оторвался от осмотра лежащей девушки и развел руками. «То ли подсадил, то ли не подсадил». «Да что там неясного-то может быть?» возмутился Костя. «Где этот, как его, сладкий петушок, сдох, ваш брать?» Бодро отозвались из конца переулка. «Два дня», — прошептала снизу Мария. «Да как сдох-то мышь его обычными пулями?» Костя вцепился в волосы и уставился на городовых, возившихся с трупом кондитера. «Так сыротенькой накрыло», — отозвался второй старший городовой Филимонов. «Парень на 20 килокапель саданул, тут бы и я сдох, Маша, что он вообще тут делал?» Взвыл Костя, уставившись на проректора. «Зачем он, Маша, я не знаю». Мария Михайловна стремительно приходила в себя. К Феде сестра приехала, он пропуск взял. Мне Лиза звонила и предупредила. Они с Костей посмотрели на лежащую девчонку одновременно. Но силы задать вопрос нашлись только у следователя. Смоленинов. Личность установили? Так точно. Седова София Андреевна, ваш брать, отрапортовал старший городовой. «А-а-а». Нервы у Кости были нежелезные, и, сделав шаг к лежащему на боку мусорному баку, он от души его пнул. «Да что ж за день-то такой? Одного в кризис раньше времени вогнали, другую вообще». Сделав паузу, он лично подошел к лежащей девочке и прищурился. «А другую почти куколкой сделали», — выдохнул он. «Как это, Константин Петрович?» — удивился урядник. «Либо сделали, либо нет. А вот так», — мрачно объяснил Константин. «Росток есть, а будет ли она преображаться? Вызывайте вазок», — тихо подала голос Мария Михайловна, вытерев слезы. «Два вазка. Зачем два, Мария Михайловна?» Снова удивился урядник. «Обоих в камеры», — резко проговорила проректор. «Ее на обособление, Федю, под надзор». Голос у женщины на последнем слове дрогнул. Старший городовой вытащил рацию и принялся за дело. «Вызов. Красный. Привокзальная 14-16. Два вазка. Цель первая. Обычная. Седова София Андреевна. Подозрение на куколку. Обособление. Двусердый. Как полное имя? Филимонов. Ты дебил?» — спросил Костя. «Седов Федор Андреевич он». «Седов Федор Андреевич», — поспешно продиктовал старший городовой. «Кризис. Под надзор. Кто со стороны училища ответственный?» «Мария Михайловна». «Я, малая Мария Михайловна», — мертвым голосом подтвердила проректор. «Маш». Попытался было прервать ее Костя, но быстро сник под тяжелым взглядом и бросил Филимонову. «С телом тоже разберись. Знаешь сам, что делать». Чуть пошатываясь на каблуках, Мария вышла из темноты переулка на светлую привокзальную и уселась прямо на поребрик, спиной к проезжей части. Несколько секунд она заторможенно смотрела в пустоту перед собой, лишь изредка моргая, а затем облокотилась руками о колени и, обхватив пальцами лоб, тихо застонала. Рядом сел Костя, наплевав на чистоту костюма. Он подумал о том, что иногда несчастные 5 минут решают очень многое. На эти 5 минут они опоздали по следу. Когда вошли в кондитерскую лавку, владелец как раз отошел, и только наемный работник суетился в торговом зале. «Устроили засаду», называется. 5 минут и две махом сломанные судьбы. И надо было проклятому кондитеру выбрать своей целью именно сестру Федора. Почему так получилось-то? И почему Федя выплеснул такую прорву теньки, какой не бывает у отроков третьего ранга? Какая роковая цепочка случайностей привела к такому результату? «Я с тобой поеду», — проговорил Костя. «Не надо». Маша покачала головой. «Тебе работать надо». «Да хватит уже спорить», — буркнул мужчина почти беззлобно. «Поеду и не спорь, без тебя все равно мы тут не справимся». Ниже по улице из-за поворота, воя сиренами и бросая на стены синие блики проблесковых маяков, вырулили два вазка с кошками на бортах. От здания темного приказа до места происшествия было совсем недалеко. «Константин Петрович, проверили квартиры, где стекла повыбило. Жильцов нет», — доложил урядник. «Ну хоть что-то сегодня не через жопу», — кивнул Костя. «Спасибо, рад стараться». «Да не переживайте вы так, Мария Михайловна. Федор, парень серьезный, не сплохует. Урядник, прошедший всего 2 кризиса и достигший своего потолка, просто не понимал, в чем беда. Вот и пытался, как умел, утешить расстроенную женщину. Спасибо, надеюсь». Маша нашла в себе силы кивнуть и благодарно улыбнуться. А Костя подумал, каких усилий ей стоило не сорваться в этот момент. Он бы не смог, наорал бы, а потом стыдился бы этой осечки. «Виктор Леонидович», — Костя привлек внимание урядника, — «я поеду с Марией, и постарайтесь до конца дня выяснить, как обычная гражданская попала в город, закрытый на военное положение». «Так точно, Константин Петрович, сделаем в лучшем виде». «Ну все, иди тогда», — кивнул Константин, поднимаясь с земли навстречу вазкам, как называли в народе маленькие автомобили автобусного типа. Все то время, пока Федора и его сестру грузили, пока ехали до темного приказа, пока ждали в приемной, Мария молчала, лишь благодарно кивнула девочке, притащившей им стаканчики с чаем. Но, когда их позвали в комнатушку врачей, внутрь вошла уверенная в себе, собранная и готовая к любым неприятностям проректор Мария Михайловна. И Костя не мог не любоваться этой женщиной. «Добрый день, господа!» – бодро поздоровалась Мария, закрывая за собой дверь в комнату, защищенную от теньки и набитую аппаратурой. Лишь крохи энергии внутри самой комнаты могли помешать проходящим здесь исследованиям. Мерно пиликали графики, жужжали лопастями вентиляторы в серверной. Старый мужчина и два его молодых помощника вежливо кивнули. «Добрый день, Маш!» Старый улыбнулся. «Не думал, что так скоро тебя увижу». Нашествие внесло свои правки. «Владимир Евсеньевич!» Мария грустно улыбнулась. «Что делать, Маша?» «Что делать?» Вздохнул тот. «Значит, у нас два объекта?» «Да, оба седовы. Родственники. Брат и сестра!» Кивнула Мария. «Брат двусердый, а сестру пытались сделать куколкой. Но, слава богу, что-то пошло не так», буркнул Константин. «А-а-а», только заметил его Владимир Евсеньевич. «Константин Петрович, рад вас видеть. Вы пока устраивайтесь оба за столом, а я чайничек поставлю». Костя посмотрел вслед старику и подумал, что это не то место, где хочется, чтоб тебя радушно принимали и ждали в гости. Грустное место для двусердых, плохое. Но врачи в этом были не виноваты. Они лишь занимались научными изысканиями. Ну и старательно помогали темному приказу по мере сил. На стене, рядом со столом, где врачи пили чай и иногда работали, висели экраны, на которые транслировалось изображение из шести комнат обособления. Костя довольно быстро нашел те из них, где показывали Федора и его сестру. Над Софией сейчас суетились лекари и один из врачей. Вся эта компания пыталась определить, в какой стадии прервано формирование куколки, и можно ли выпускать девушку из обособления, или, как модно было сейчас называть, из карантина. Федор просто спал, и рядом никого не было, а на терминале поблизости выводились графики его жизненной и энергетической активности. Кризис начинал входить в острую стадию, графики плясали, энергетическая структура менялась, и даже Константин понимал, все идет по плохому сценарию. Он видел такое не раз и не два. Энергетическая структура, повторявшая контуры человеческого тела, медленно наливалась красным. И это был не ритуальный круг символов тьмы, а человеческая аппаратура. Значит, Федор становился темным. И обратного пути у этого процесса не было. Опытный менталист мог бы, конечно, протащить мальчишку через кризис, удержав на стороне людей. Но затем еще полгода-год структура была бы настолько нестабильной, что любое давление тьмы переметнуло бы парня на ее сторону. Так что подобная помощь была законодательно запрещена. Любое вмешательство в кризис каралось пожизненной каторгой в Сибири. Правда, Константин, в отличие от Марии, знал, древние аристократические рода, если с проращиванием черного сердца что-то пошло не так, протаскивают своих отпрысков через такие кризисы, лишь бы дотянуть молодняк до витязя. И да, речь не обо всех аристократах, а о тех родах, которые могли позволить себе личные камеры обособления, ратников в артефактной броне и вассальных менталистов. И царь, само собой, об этом догадывался. Но пока факты нарушений не выплывали наружу, все закрывали глаза. Руси требовались сильные двусердые, а не очередные бояре. И если род готов был рисковать и взращивать таковых, то власть не возражала на минутку отвернуться. Федя был обычным, да, потомком седовых, но род-то давно угас. Прадедушка и прабабушка Федора были последними аристократами в фамильном древе, а значит, некому было его спрятать и продержать год в карантине. «Мда, Мария, боюсь, не получилось», — грустно вздохнул Владимир Евсеньевич, едва только бросив взгляд на экраны. «Вижу», — глухо согласилась Мария, — запиликал телефон Константина. Он посмотрел на контакт и ответил. «Слушаю вас, Виктор Леонидович. Удалось что-то выяснить?» «Да, Константин Петрович, ей выписали суточный пропуск через ставку княжества», — бодро отчитался урядник. «Через ставку?» — не поверил Константин. «Серьезно? Серьезнее некуда. Мы пробили. Все чисто. Более того, подписано самим Безумковым. И в приемной у него подтвердили», — сообщила трубка. «А охренеть!» — удивленно выдохнул Костя. «Но как? Без понятия, Константин Петрович. Они перед нами не отчитываются». Не удержался от ехидства урядник. «Что там?» Оживившись, подняла взгляд Маша. «Одну секунду, Виктор Леонидович». Костя оторвался от трубки. У девочки был суточный пропуск. подписан самим Безунковым. Как она его уговорила, да как ее вообще к нему пустили, о господи, мужчины. Мария закатила глаза и кивнула на экран, где показывали Софию. Ты на нее посмотри, давай, что видишь, симпатичную молодую девочку, пожал плечами Константин. А я вижу красивую девушку с медовым цветом волос и паршивым характером. И вот как в такую какому-нибудь бедолаге не влюбиться-то, Мария хмыкнула. Она учится, Виктор Леонидович, София учится где-то, поинтересовался Костя. Да, в Ишимском царском пандидактионе на специальности экономика, ответил в трубку урядник. А Костя кивнул Марии. Проверьте ее год обучения, или старше на той же специальности, фыркнула проректор. Наверняка там родственники Безункова. Виктор Леонидович, запросите списки учащихся на ее специальности из пандидактиона. Проверьте, нет ли родственников Безункова, попросил Костя. Так не надо проверять, я сам помню. В прошлом году брат жены его племянника поступал на экономику, сразу же ответил урядник. Еще скандал был, помните, что он сам не сказал, чей родственник, а ему две ошибки на вступительных вписали. Потом еще головы в образовательном приказе полетели. Дело раскрыто. Мария выпрямилась и щелкнула пальцами. Все, отбой, Виктор Леонидович. Мария нас уделала. Посмеялся Костя. Ну как всегда, шутливо протянул урядник. Как там? Так себе, сразу помрачнев, не стал вдаваться в подробности Костя. Ладно, держите в курсе. И опросите работников кондитерской. Уже допрашиваем, Константин Петрович. Как будут результаты, я скажу. Всего хорошего, и вам. Костя нажал отбой. Не получилось опять поломать? Да, Маша, покосившись на мониторы Федора, с сочувствием покачал головой Владимир Евсеньевич. Да мы и не успели все до конца, горько вздохнула Мария. Прокачали через него теньку. Хотели попробовать, как вы предлагали. И согласие он дал. А тут вот, да, жаль парня. Владимир Евсеньевич присел на стул, а потом хлопнул себя по лбу. Боже мой, забыл. Чайник-то уже вскипел, небось. Я вам помогу. Мария решительно встала со стула, а Костя остался, понимая, она хочет что-то обсудить со стариком без лишних ушей. И ему, конечно, было обидно быть лишними ушами, но все-таки он признавал за Марией Михайловной право на собственные тайны. Заскучав, он невольно кинул взгляд на показания Федора и, вместо того, чтоб поморщиться, внезапно нахмурился. Энергетическая структура никак не могла позеленеть. Часть линии становилась зеленой, часть оставалась красной, а затем они снова меняли цвет. Такого на памяти Константина еще не было. Вот и молодой врач, помощник Владимира Евсеньевича, обеспокоенно уставился на экран. Структура мигала, как сломанный светофор на перекрестке. Графики бились в крайние значения. Происходило что-то странное. Вот только никто не понимал, что. А потом структура взяла и разделилась. Одна фигура, зеленая, сместилась в сторону, а красная оказалась будто бы за ней. И тут уже не надо было рыться в справочниках. В ход кризиса кто-то вмешался. Владимир Евсеньевич, у нас тут вмешательство в кризис, нервно крикнул молодой. С маленькой кухни раздался грохот, а потом оттуда выскочили старый врач и Мария. Бросив короткий взгляд на показания, Владимир Евсеньевич тут же начал раздавать приказы. Проверьте целостность структуры защиты. Проверьте сферу отрицания. Он подхватил трубку висящего на стене старого телефона и заорал, не набирая номера. У нас вмешательство в кризис. Пришлите двусердых в третью камеру обособления. Проверьте защиты. Все чисто, отозвался один из помощников. Структура защиты не нарушена. Сфера отрицания работает. Ни попыток взлома, ни попыток вскрытия. И никого в пределах камеры нет, кроме ратников, подтвердил второй врач. Ментальное взаимодействие не обнаружено. Всплесков теньки не зафиксировано. На экране было видно, как дверь в камеру Феди открылась, и на пороге возникли двое двусердых в черных костюмах и с именными карточками на груди. Они быстро обошли всю камеру, затем вышли и закрыли дверь. Они тоже ничего не нашли, растерянно заметил Константин. И система ваша молчит, Владимир Евсеньевич. Она же при вмешательстве реветь начинает. Так, да, так. Телефон на стене тренькнул. Подняв трубку, Владимир Евсеньевич выслушал и коротко бросил: «Спасибо». Повесив трубку, он задумчиво посмотрел на экран. «Не нашли. И что это значит?» Кусая губы, уточнила Мария Михайловна. «А то и значит». Владимир Евсеньевич задумался. «Но ведь четкая картина вмешательства», возмутился молодой врач. «Картина четкая, а вмешательства нет», отрезал Владимир Евсеньевич. когда это началось, минуты 3-4 назад, заскакали показатели, перерождение структуры стало нестабильным, а потом, вот, развел руками молодой помощник. Вторая структура, которая зеленая, она туда как бы подселилась, появилась сама по себе, уточнил Владимир Евсеньевич. Я видел этот момент, признался Константин. Нет, вторая структура вышла из первой. Значит, не внешнее вмешательство, ответил Владимир Евсеньевич. Значит, это что-то внутреннее. Но что? Тихо спросила Мария Михайловна. Скажите, а у Седова никогда не фиксировалось диссоциативное расстройство личности? Я слышал, были похожие случаи с этим нарушением психики. Только я вам так скажу. Если это оно, значит, ему все равно конец. Проснется овощ. А если не оно? Осторожно спросил молодой врач. А если не оно, то у нас в журнале наблюдения уже должна быть описана полная картина, сказал Владимир Евсеньевич, и глаза его алчно блеснули. И, считайте, царская премия за научные достижения у нас в кармане. Том 1, глава 14. Тело было однозначно мое, ну или мое, но такое, каким оно было года 3-4 назад. А значит, внутри этого тела определенно должен был сидеть я, и управлять им, тоже я. Но вот незадача, я только сидел внутри, а управлял телом кто-то другой, и мысли у этого другого были тупые-тупые. Где это я? Странное место, хочу домой. Я, который не совсем я, осмотрелся по сторонам. До этого аж целых 5 минут стоял и пялился на кусок полуразрушенной стены, а тут, наконец, сподобился оглядеться. Я и тот, кто управлял моим телом, находились в руинах какого-то города, некогда красивого, между прочим, но сейчас пребывавшего в разрухе. Почти везде крыши провалились внутрь, стены были покрыты трещинами, а местами в них зияли дыры. А еще эти здания выглядели не очень современно, во всяком случае, на первый взгляд. В 21 веке даже в Федином мире не принято было слишком уж заниматься украшательством. Скорее уж, все чаще попадались новостройки с минималистичным дизайном. А тут даже сквозь мусор и паутину трещин проглядывала былая красота. Кто бы ни строил этот город, или поселение, или комплекс, понять, где же я нахожусь, было невозможно, потому что водитель моего тела этим не озаботился, строил он его так, чтобы все выглядело богато и нарядно. Холодно-то как, долетали до меня обрывки чужих мыслей, но красиво, или мысли были не чужие, я ведь тоже думал о красоте города, и тоже испытывал холод, а еще в городе не было растений, вот вообще, хотя места под посадку явно имелись. Клумбы, земля с гнилыми обрубками пней, но жизнь в городе умерла давно и, похоже, надолго. Интересно, почему здесь ничего не растет? Вот, о чем я и говорил, неизвестный гад, захвативший мое тело, и думал со мной практически в унисон. Хотелось покричать, но я подумал, что лучше бы такая мысль не приходила в голову тому, кто управляет телом. Все-таки место незнакомое, и мало ли что тут опасного водится. К слову, я отлично помнил, что совсем недавно бежал за Софией, а потом дрался с кондитером. А значит, чисто логически никак не мог оказаться в этих руинах. Но тот, кто управлял моим телом, всего этого не помнил. Хуже того, он даже не задавался вопросом, как перенесся из Покровска на Карамысе в неизвестные руины. Тот, кто управлял телом, вообще ничего не понимал, пребывая в дичайшей растерянности. И тут мне в голову пришла одна мысль. Конечно, она звучала бредово, зато объясняла все странности с каким-то идиотом в моем теле, что если я сейчас подглядывал за оригинальным Федей, ну а что, мы думали одинаково, действовали одинаково, хотя, если честно, тупил он совершенно безбожно, ну нельзя так, эй, есть тут кто-нибудь, все-таки крикнул Федя, а я выдал себе мысленный фейспалм. Ему опять пришла в голову та же мысль, что и мне, но, в отличие от меня, он утруждать себя соображениями безопасности не стал. Не, ну а чё, захотел поорать, и поорал. Я попытался хоть как-то достучаться до него. Громко думал, выразительно покашливал, орал в полный голос внутри его башки, чтобы заставить его услышать меня и замолчать. Нет, бесполезно. Эге-гей, люди. Федя драл глотку самозабвенно, не считаясь с возможными последствиями. А мне оставалось только испытывать за него, как это называлось в мире Андрея, испанский стыд. Вроде тупит он, а стыдно мне. Не знаю, кстати, почему стыд назывался испанским, но у меня есть оправдание. Этого не знал и сам Андрей. Слушая вопли молодого идиота, я решил, раз уж все равно делать больше нечего, обдумать свою теорию. и мысленно зацепился как раз за молодость тела. Примерно в этом возрасте я, наконец, определился, кто я есть, категорически отринув и Андрея, и Федю. Что если Федя, которым я был до того, так и застыл тогда, перестав развиваться как личность, и тогда получалось, что я нахожусь, да нигде, этого места не существует. Я потерял сознание и сейчас где-то валяюсь без чувств. Ну а Федя грустно обшаривает руины моей больной фантазии и орет, потерявшись в них, как оглашенный. Теория была шита из белых пятен и белыми нитками. Но что еще мне оставалось делать, когда я был в состоянии только смотреть? Сам Федя не спешил подкинуть мне новой информации для размышлений. Он разглядывал близлежащие дома, взывая к неизвестным людям и почему-то искренне веря в то, что они обязательно будут хорошими. «Ладно, это полезно», — подумал я. «Смотри, каким придурком ты был без памяти Андрея». А Федя наконец-то устал вопить и снова начал крутить башкой. «Да, давай, вот сюда, левее. Как жаль, что ты меня не слышишь». «Ага, есть, бинго». Итак, я узнал, где мы находились. Это была широкая улица, которая вела к огромному зданию, возвышавшемуся над руинами где-то в полукилометре от нас. И, пожалуй, это было единственное здание в зоне видимости, сохранившее крышу. Огромный купол каким-то чудом держался на месте, и даже позолота с него далеко не везде слезла. Будь моя воля, я бы подумал немного, и в жизни туда не пошел. Подозрительное какое-то местечко. Но моей воли тут не было, и Федя уверенно двинулся туда, где прямо-таки большими буквами было написано: «Не надо сюда ходить, идиот». Ну а мне оставалось лишь идти вместе с Федей, время от времени предпринимая попытки вернуть контроль над телом. Тщетные попытки. Тишина вокруг просто завораживала. Единственный звук, который раздавался в этих руинах, — громкие шаги Феди. И ему бы топать потише, но разве же этому прекраснодушному идиоту могло такое прийти в голову? Нет, конечно. Шел по улице, как в родном Ишиме, блин. Хорошо еще, по сторонам глазел. Ну а я вместе с ним, не теряя бдительности. Близкое небо было затянуто низким облачным покровом. Погода стояла почти безветренная, но облака над головой двигались довольно быстро. Жаль, плотность у них была такая, что, где находится солнце, я так и не определил. И даже светящееся пятно, на него намекающее, не удалось рассмотреть. Зато по дороге мне удалось подметить, что все дома, стоявшие вокруг, стали жертвой не людей, а времени. То есть город, даже если он был плодом моей фантазии, не был уничтожен врагами. Его просто покинули, а каменные постройки обветшали и разрушились. Дома, к слову, были довольно высокие. Некоторые возносились к небу метров на 15. Это если не считать отсутствующих крыш. И если судить по использованным материалам, а, в основном, это был кирпич, возведение такого дома требовало немалых затрат. Почему-то в тот момент я был уверен, что нужно как можно больше понять про этот город и его историю. Это было важно, даже если он всего лишь плод моей фантазии. Но почему именно, ответить я не мог. Ну просто такое вот внутреннее ощущение. А Федя тем временем добрался до здания с куполом и начал его осматривать. Сначала обошел по кругу, разглядывая стены и темные провалы окон. Затем остановился перед входом. А я мысленно возопил, требуя от него вспомнить, что нельзя заходить в старые здания, иначе на голову может прилететь какой-нибудь твердый и тяжелый сюрприз. А в голове я, между прочим. Но, само собой, Федя и не думал откладывать изучение столь внушительной местной достопримечательности только потому, что где-то умные люди написали пару инструкций по безопасности. Правда, сразу соваться в темный провал высоких дверей он все же не стал. Темно и страшно. Может быть, поискать какое-нибудь освещение? Федя огляделся, но ничего подходящего не нашел. Затем принялся хлопать по льняной рубашке и брюкам в поисках источника света. И, само собой, опять-таки ничего не нашел. Это в моих брюках был телефон, а в его карманах – пусто и фига с маслом. Постояв еще с минуту и поуговаривав себя не бояться, в самом деле, ну что такого страшного в том, чтобы сунуться в незнакомом месте в темное незнакомое здание, он все-таки двинулся к дверям. Вопреки всем опасениям, внутри не было совсем уж кромешной тьмы. Через многочисленные прорехи в стенах сюда все-таки проникал свет. И даже такого тусклого освещения хватало, чтобы подмечать подробности. Здание было чем-то вроде античного храма. Когда-то давно, само собой, больше всего оно напоминало римский пантеон. В огромном круглом помещении было пусто и тихо. Вдоль всей окружности стен стояли постаменты, на которых виднелись остатки скульптур, а точнее, их ноги. Ну а рядом с каждым постаментом лежали кучи камней. Какой-то вандал прошел по всем внутренним помещениям, безжалостно разрушив изваяния богов и барельефы на стенах. Этот акт агрессии пережила только статуя в противоположном конце зала. Впрочем, возможно, эту статую поставили позже. Тем более, стена храма перед ней была разрушена, а за ней виднелась скальная поверхность. И этой скале зияло ромбовидное отверстие куда-то ведущего прохода, а статуя стояла прямо в нем. Вот что подумает здравомыслящий человек, столкнувшись с подобным, как минимум, что пора валить отсюда как можно быстрее. И, желательно, спиной вперед, чтобы видеть, что происходит в зале в момент его ухода. Но где здравомыслие, а где 16 лет? Федя прямым ходом попер к провалу, даже не глядя наверх. А ведь там, на секундочку, древний купол, который может обвалиться в самый ненужный момент. Какая необычная, красивая. Мысли Феди я понять мог. Высеченная из камня дама и вправду была красива, но той роковой красотой, которая не дает жизнь, а убивает. Во всяком случае, память Андрея подсказывала, что добра от таких дамочек ждать не стоит. Они не умеют быть милыми и заботливыми, они не будут готовить на кухне ужин для двоих, они не обнимут тебя, отпуская на службу. Плоский живот никогда не округлится беременностью, а тяжелая грудь не наполнится молоком. А если это все же случится, такая женщина станет глубоко несчастна. Ее внешность – это ее оружие. Этим оружием она сражает мужские сердца, чтобы с побежденных неудачников взять контрибуцию, власть, положение в обществе, деньги. В своем доме такая женщина будет устраивать приемы, на которые придут ее друзья-декаденты, и там не будет места семейным ценностям и тихой жизни. И тебе там места не будет, особенно если ты имел глупость ей поверить. Короче, от таких женщин надо бежать. Если ты, конечно, не пубертатный 16-летний мальчик, такой не убежит. Такой с радостью вляпается в сети и будет счастливо повизгивать, пока его заживо жрут. Вот и Федя, как завороженный, разглядывал статую женщины и подходил к ней все ближе и ближе. Нельзя ее трогать, нельзя, умные мысли иногда приходили в глупую голову Феди, но я видел, как его непреодолимо тянет к каменной красавице. Надо отойти, и даже на кусок камня у этого озабоченного придурка кровь к чреслам прихлынула. От очередного приступа испанского стыда меня спасло лишь одно, то, что начался весь тот ужас, который любой здравомыслящий человек на месте Феди предположил бы, еще стоя у входа. Статуя вдруг пошевелилась, ее то ли хитон, то ли очень свободное платье зашелестело, как настоящая ткань, а серые глаза оценивающе уставились на пришельца. Из темноты вынырнула рука с сигаретой и мундштуком, приблизившись к прекрасному лицу. Женщина затянулась и задумчиво посмотрела на Федю, скрестив две других руки на пышной груди. «А ты молод», — заметила статуя. «Я думала, ты будешь постарше». Федя, наконец, испугался и отпрянул. И от черного провала, и от той, что стояла на его пороге. «Ну что ты?» Женщина улыбнулась. «Не надо бояться. С каждой секундой, с каждым мгновением, с каждым ее движением, она становилась все более и более живой. Струились по плечам серые волосы, вздымалась при дыхании грудь. Из темноты вдруг показалась еще одна серая рука с гребнем, который начал поправлять ей прическу. А бывшая статуя протянула к Феде ладони и глубоким бархатным голосом произнесла: «Я совсем не страшная, Федя, иди ко мне». «Спасибо, что-то нет желания», — признался Федя, отступая еще на шаг. «Ах, и это мужчины!» Женщина чуть запрокинула голову, и еще одна серая рука, показавшаяся с темноты, придержала ей затылок. Возникало ощущение, что статуя сама манерно коснулась головы, но ее-то руки были на виду. Тут даже дебил бы давно понял, дело нечисто, и надо бежать. Но Федя застыл и не двигался ни на шаг. Он, будто завороженный, смотрел, как еще одна рука прошлась по тяжелой женской груди, чуть сжав ее, отчего статуя томно выдохнула, приоткрыв серые губы, а рука спустилась ей на серый живот, ниже, ниже. Сквозь ткань прошлась по изгибу бедра, огладила стройную ногу и снова скрылась во тьме. «Нравится?» – спросила женщина, посмотрев на Федю. Тот не ответил, только сглотнул. «Но я-то хоть и не мог управлять телом, все отлично чувствовал». Парень поплыл головой и стал тверд совсем другим местом. И понять я его, конечно, мог. Ожившая статуя была прекрасна той распутной и страшной красотой, которой очень тяжело противостоять. Но голову-то зачем с концами терять? Уже своей левой рукой статуя сжала грудь, а правой скользнула по животу и забралась под платье, принявшись оглаживать себя там. При этом она тяжело дышала, кусала губу и, не отрываясь, смотрела на Федю, которого трясло, как в лихорадке. «Ты получишь от меня все, о», выдала сомнительное обещание статуя. «Федя, там под платьем, может, вообще не обработанный кусок камня». Хотелось крикнуть мне: «Копье сломаешь, дурак, остановись, все, что пожелаешь, иди сюда, я горю, я чувствую твое желание, твою страсть». А оживший кусок скалы все продолжал сеанс гипноза, и Федя сделал первый осторожный шаг. Я слышал его мысли, его сомнения, его страхи, но сделать ничего не мог. Чем больше распалялась статуя, тем больше несло Федю, и момент, когда он просто зарычит и кинется в объятия этой каменной твари, был уже недалек. «Поцелуй меня, ну же!» – подхлестнула его статуя полным страдания голосом, и тот шагнул снова. А я вдруг понял, что это – конец. Стоит ей коснуться Феди, и его жизнь закончится. Как, впрочем, и моя тоже. Даже если тут у Феди тело не настоящее, отдаст-то он то, которое осталось в реальном мире. Отдаст без сожаления и раздумий. И я предпринял отчаянную попытку взять Федю под контроль, но потерпел сокрушительное поражение. Парень даже не почувствовал моих титанических потуг. Он подходил все ближе, ближе. Я уже мог рассмотреть серые, но очень живые глаза каменной суки, ее идеально гладкую кожу, совсем не похожую на камень. Я чувствовал исходивший от нее аромат страсти и вожделения, круживший голову хуже вина. «Позвольте», — раздался сзади голос, и прямо в каменный нос статуи прилетел кулак. Женщина всплеснула своими и дополнительными руками, тянувшимися из тьмы, пошатнулась и с криком упала в мрак каменного провала, скрывшись из виду. А меня и Федю развернуло на 90 градусов, и мы оказались нос к носу с мужчиной лет 50, который с нескрываемой брезгливостью глядел на Федю, потряхивая правой рукой. Узнали мы его одновременно. Вот только я обрадовался, что на сцене появился хоть один трезвомыслящий человек, а Федя ощерился и ткнул мужчину пальцем в грудь. «Ты, слушай, малый, я так-то баб не бью, ты не думай, не делай это», — признался мужик, а затем с праведным негодованием указал на провал. «Но это же вообще не человек, ты бы головой подумал, а не головкой, куда лезешь, ты мне, гад, всю жизнь сломал», — дал возмущенного петуха Федя. «Ну, знаешь ли, не надо на меня все валить», — не согласился Андрей. «И вообще, не будь в твоей голове так много пустого места, еще, может, и обошлось бы. Зачем ты вообще появился в моей жизни, зачем? Малый, ну как будто меня кто-то спрашивал, хочу я в твою голову или нет», — устало бросил Андрей, а затем покосился на провал и как-то резко побледнел. «Вот лять, я не помешала вашему общению, мальчики». Статуя опять была на месте, вот только выглядела теперь, как бешеная фурия. Прическа растрепалась, а от возбуждения не осталось и следа, как, впрочем, и от удара Андрея. Из темноты за ее спиной, скребя длинными ногтями камень по краям провала, к Феде и Андрею тянулись 5 или 6 рук, а женщина, тяжело дыша, скрючила пальцы, как будто дирижируя этими руками из темноты. «Мне, собственно, плевать, кого я сегодня поцелую», — явно пребывая в бешенстве, сообщила она. «Но, признаю, раньше с таким я не сталкивалась, так что это даже интересно». Фыркнув и поправив прическу, она неожиданно рванула вперед, буквально слетев со своего места. Федя и Андрей бросились ей навстречу одновременно. Вот только мужчина оказался быстрее. Отпихнув парня в сторону, он распахнул женщине объятия, а потом врезал ей по губам лбом, отчего каменная стерва с визгом улетела обратно во тьму. «Ну натурально же, бесноватая», — заметил Андрей, потирая лоб и указывая на провал. «Уф, малый, слушай, понимаю, у тебя есть ко мне претензии, но давай выясним отношения где-нибудь подальше отсюда, а?» «Да пошел ты», — буркнул Федя, поднимаясь с земли. «Зачем ты ее бьешь, а ты зачем к ней лезешь?» — поинтересовался Андрей. «Может, хочу закончить все это дерьмо в своей жизни», — раздраженно пробурчал парень. «Что, нельзя, не в мою смену», — усмехнулся Андрей. «Пошли, суицидник долбанный, не даст она тебе, так и помрешь девственником». «Стоять!» Статуя вынырнула из темноты с перекошенным от злости лицом, и столько ненависти было у нее в глазах, что даже я, невольный наблюдатель, ужаснулся. Что уж говорить об Андрее и Феде, а у нее, к тому же, и голос изменился, став каким-то хищным, голодным, страшным. Не сговариваясь, обе части моей личности рванули к выходу из храма. Я сказала: «Стоять!» Крик статуи, как гром, прокатился под сводами древнего здания, и ветхое сооружение не выдержало этого издевательства. Свод пошел трещинами, сверху посыпалась пыль и куски камня. И поскольку Федя бежал, не разбирая дороги, следить за небом пришлось Андрею. Четырежды он выдергивал мальчишку из-под падающих обломков, но каждый раз успевал. Андрей и Федя вырвались из-под рушащихся сводов в последний момент, но не остановились, а со всех ног драпанули дальше по улице. Правда, куда эти двое бегут, я не понимал. Впрочем, на их месте я бы делал то же самое. Позади с грохотом обвалились своды храма, и верхняя часть стены просела внутрь. Но, когда Федя оглянулся, из обломков уже вылезала серая женская фигура, упорно шагавшая за убегающими людьми, а за ее спиной, будто из прорехи в ткани мироздания, растекалась, накрывая город, плотная тьма. «Она жива еще, Андрей, она жива!» В ужасе заорал парень. «Да не ори ты, дыхание собьешь!» Рявкнул Андрей. «Вон там сворачиваем!» Они завернули направо с прямой, как струна улицы, пробежали между двумя домами, снова свернули в какой-то двор, пересекли его, перескочили через невысокое ограждение и снова оказались на центральной улице. «От меня нельзя сбежать!» Свистом ветра растекся вокруг них голос статуи. «Отсюда нет выхода!» «Брешет, поди!» Недоверчиво заметил Андрей и бросил Феде. «Раз так, бежим по прямой!» Они помчались через город, а позади них медленно шла серая женская фигура, топя мир за спиной во тьме. И как-то я уже не сомневался, с чем нам пришлось столкнуться. Обидно было только то, что я сам здесь ничего не решаю. Если сглупит Андрей, если Федя где-то сорвется или затупит, все, конец. А мне останется только наблюдать за тем, как меня убивают. Потому что убивать будут меня, не Федю, блин, не Андрея, он и так мертвый, а меня. А еще мне казалось, что эти двое бегут слишком медленно. Надо было бежать быстрее. Хотелось крикнуть: «Бегите, спасайте мою жизнь».